Наш лагерь лесбияния, прекрасная коммуна. Здесь нету угнетения, ведь нету мужиков. Мы дружным нашим сестринством сплотимся против кунов. Анархо-лесбо общество в лесу без мудаков. Мы дружным нашим сестринством сплотимся против кунов. Анархо-лесбо общество в лесу без мудаков. Хоть тяжело вначале нам колодец сестры вырыем. Из глиночурки домик мы как крепость возведем. И проведем собрание хачатурян с насилием, чтобы абьюза не было, кому на женский дом. И проведем собрание хачатурян с насилием, чтобы абьюзов не было, кому на женский дом. Пусть хуем угрожает, мы самооборону разучим на раз-два. Пусть хуем раз придет к нам, кого-то угнетает, мы его миг пообломаем, ему хуи рога. Пусть хуем раз придет к нам, кого-то угнетая, мы в миг ему обломим, его хуи рога. Над речкою трубину мирно крутим мы, а кто-то сильно веточки складирует в дрова. Собаки мирно бегают, едят капусту с дынями, идут с грибы и ягоды к веганам ура. Собаки мирно бегают, едят капусту с дынями, идут грибы и ягоды у веганам ура. И да, и к слову скажем, скоро все мы получилось. Мы выползем на Невский, на акцию имей. Пошлем лучи с поддержкою, слоняясь нашим знаменем. С великой лесбияней, убежищем сестры. Пошлем лучи с поддержкою, пиздяясь нашим знаменем. Великой лесбияней, убежище сестры.